Глава вторая. Посланцы Эльфорта. Вскоре после отъезда Гэндальфа и Пипина засобирались в путь и остальные. Властитель коники Тааден с отрядом намеревался вернуться в свою столицу Эдорас и начать собирать новое войско. Мэри, быстро запихнув в походную сумку скудные пожитки, уже крутился около Арагорна. Гимли и Леголас тоже ожидали распоряжений предводителя, но Арагорн не спешил. Он задумчиво похлопывал нетерпеливо переступавшего коня. «Да...» — наконец проговорил он. «Четверо нас осталось. Без меня трое». «Это почему же без тебя?» — насторожился Мэри. «Не уверен, что кто-то из вас пойдет со мною», — отвечал Арагорн. «Я?» — не задумываясь, воскликнул Мэри. «Если собираешься ввязаться в какую-нибудь драку, без гнома тебе не обойтись», — важно сказал Гимли. «Эльф тоже не будет лишним», — скромно заметил Леголас. Арагорн благодарно улыбнулся. «Вы не так поняли меня, друзья. Не собираюсь я расставаться с вами навсегда. Путь наш лежит в Гондор, в королевский город, над которым сгущаются тучи. Но идти, быть может, придется разными дорогами. Моя будет слишком трудной и опасной. Впрочем, еще не время прощаться». Он подсадил Мэри на спину своего коня, сам легко вспрыгнул в седло. Гимли с Леголасом оседлали другую лошадку. И вот уже они рядом с Теоденом мчались впереди длинной кавалькады всадников, мимо степных курганов, слабо рисовавшихся в серой вечерней полумгле. Быстро темнело. Высоко в небе проявился четкий круг луны. В тишине слышался лишь дробный стук копыт. Неожиданно их нагнал конник из хвоста растянувшегося по дороге отряда. «За нами погоня!» — крикнул он. «Какие-то всадники! Скачут во весь опор!» Тааден тут же развернул коня. Арагорн спешился и обнажил меч. Амар выехал вперед, заслонив с собой Теодена. Отряд приготовился к отражению атаки. Незнакомые всадники неслись плотной группой. Поблескивали в лунном свете широкие наконечники копий. «Стой!» — крикнула Амер. «Кто смеет нарушать пределы коники без ведома его властителя Теодена?» От группы всадников отделился один и, подняв руку ладонью вверх, в знак мира, двинулся к ним. «Значит, мы уже в конике?» — спросил он. «Рад это слышать. Я Гальбарат Дунадан, послан на поиски Арагорна, сына Арахорна. Слышали о таком?» «Гальбарат!» — радостно воскликнул Арагорн. «Брат мой названный, я здесь. Но как ты отыскал меня?» «Услышал твой зов», — просто ответил Гальбарат. «Но я взывал к вам, друзья мои и родичи, лишь мысленно», — удивился Арагорн. «И все же твой зов услышан в Эльфорте», — повторил Гальбарат. «И вот мы здесь. Со мной 30 воинов и еще сыновья самого Элронта, братья Эладан и Элраир. А тебе велено передать. Выслушай слово моих гонцов, пробил час роковой. Решайся, и пусть тропа мертвецов станет твоей тропой». И посланец Эльфорта протянул Арагорну длинный шест, обмотанный грубой тканью. К шесту, похожему на древко знамени, Арагорн не притронулся. «Я услышал и понял тебя, Гальбарат», — тихо, но твердо сказал он. «Держи у себя до поры до времени дар Эльфорта». Два отряда соединились и в молчании поскакали в Хорнбург, куда и направлял свой путь Тааден. Мэри с интересом приглядывался к суровым родичам Арагорна. Статные, могучие, они выглядели намного крепче тонких и гибких всадников коники. Эладан и Элраир, как все эльфы, были невозмутимы и легко, непринужденно держались в седле, а кони их неслись бесшумно, будто и не касаясь копытами каменистой дороги. Тускло светились серебристые эльфийские плащи. Только на рассвете они увидели полуразрушенные стены Хорнбурга и въехали в пролом ворот. Повсюду трудились оставшиеся в живых жители города, его защитники. убирались груды камней, разравнивались потоптанные поля вокруг, латались каменные стены, отстраивались дома. Арагорн сразу отделился от отряда и вместе с Гальбарадом уединился в уцелевшей башне. Теоден, Эомер и остальные всадники отдыхали после бессонного ночного рейда. Мэри готов был тоже прикорнуть где-нибудь и немного вздремнуть, но Гимли потащил его посмотреть места недавнего сражения. Леголас, едва заметно улыбаясь, шел рядом с ними. «Да, здесь было жарковато», — толковал гном. «Перебили мы орков, видимо-невидимо. Леголас сражался как лев. И все же мне удалось прикончить на одного орка больше». К полудню Мэри совсем осоловел и только и думал о том, чтобы поспать. Но завидев сидящих кругом воинов Теодена за полуденной трапезой, тут же забыл про сон. Кого-нибудь, может, и хлебом не корми, дай только поспать. Но у хоббитов, как известно, все наоборот. Еда их бодрит. Теоден подозвал Мэри и усадил рядом с собой. «Угощение наше небогатое», — улыбнулся Теоден. «Но, надеюсь, скоро приглашу тебя за стол в Эдорасе. Правда, долго пировать не придется. Соберем войско и в новое сражение. Хочешь быть моим оруженосцем?» Мэри ахнул. «Я? Еще как! Уж не сомневайтесь, и хоббит на что-нибудь сгодится». Он вскочил, потом опустился на одно колено и протянул свой меч Теодену. «Господин, позволь присягнуть тебе на верность!» Властитель коники благосклонно кивнул. «Встань, Мириадок! Принимаю тебя на службу! Отныне ты наш воин! Подобрать ему пони покрепче и кольчугу по росту! А теперь...» — обратился он к Эмеру. «Пора в дорогу! Оповести Арагорна, что мы отбываем! Пусть поторопится!» Вскоре у выезда из города выстроился небольшой отряд Теодена — 500 всадников. Кони нетерпеливо перебирали ногами. Из-за развалин показались Арагорн и Гальбарад. Оба были пешими. «Ты разве не едешь с нами, Арагорн?» — удивленно спросил Эомер. «Дурные вести дошли до меня», — хмуро сказал Арагорн. «Беда надвинулась быстрее, чем мы полагали. Пока вы доберетесь до Эдораса и соберете войско, пройдет не одна неделя. Мы с Гальбарадом и его конниками ждать не можем. Поскачем самой короткой дорогой, той, что идет через перевал». «Тропой мертвецов?» — выдохнула Эомер. «Но это же почти верный путь в небытие!» «Примем то, что уготовано нам судьбой, Эомер», — посуровил Арагорн. «И не станем оспаривать то, что предуказано великими предками. Но, может, еще и встретимся с тобой, Эомер, на поле боя. Прощай, Мэри», — улыбнулся он хоббиту. «Служи достойно. Жаль, нет с тобой твоего товарища. Но, надеюсь, Пипин еще обнимет тебя. А Гимли или Голос изъявили желание идти со мной». У Мэри перехватило горло. Он смог выдавить лишь два слова. «Прощай, странник». Теоден подал знак, и его конный отряд двинулся к дороге, тянувшейся вдоль горной пяты и уходившей в узкое ущелье. Арагорн глядел им вслед, пока последний всадник не скрылся за дальним поворотом. Потом молча повернулся и зашагал обратно в город. Гальбарад шел с ним рядом. Гимли и Леголас следовали чуть поодаль, опечаленные расставанием с хоббитом, последним в их, казалось, навсегда и накрепко сколоченном отряде. «Не отставайте, друзья!» — окликнул их Арагорн. «Нам надо спешить, но хорошо бы и успеть перекусить перед дорогой». Трапеза была скудной и какой-то нерадостной. Не слышно было обычных шуток или оживления, вызванного доброй пинтой пива или хорошим куском мяса. Ели торопливо и хмуро. Все ждали, что первым заговорит Арагорн, но он молчал. Наконец Гимли не выдержал. «И чего нас несет на тропу мертвецов?» — пробормотал он, будто толкуя сам с собой. «В обход немного дольше, зато безопаснее. Мы, гномы, ходоки известные, сквозь горы пройдем. Но чтобы своей волей кинуться в объятия мертвецов, глубоко вздохнул и покосился на Арагорна. «Я смотрел в палантир», — вымолвил Арагорн. «Теперь медлить нельзя». «Ты!» — вскричал Гимли. «Ты глядел в этот шар, который чуть не погубил Пипина? Ты осмелился? Ведь даже Гандальф опасался этого колдовского шара. Теперь Саурон все знает». Арагорн выпрямился. Глаза его сверкнули. «Пусть знает. Не мне опасаться властелина тьмы, а палантир издревле принадлежал моим предкам, королям Гондора. Помнишь? Три корабля и три короля, а попросту три и три. Семь звездных камней из-за трех морей из дальней земли везли. Один из этих звездных камней, этот палантир, по праву мой. Да, враг меня видел, но зато теперь он знает, что жив наследник Исильдура, и вновь сверкает волшебный меч Андрил. Настал час выступить с открытым забралом». «Но враг не станет ждать и ударит первым», — встревожился гном. «Потому и нам ждать и медлить нельзя». Арагорн поднялся. «Мы должны опередить его. Палантир открыл мне, что идет жестокая битва за королевский город. Если мы не поспеем, враг, нахлынувший с юга, сметет защитников города и устремится дальше, хлынет на просторы Гондора». «Но тропа мертвецов», — не унимался Гимли. «Никто еще живым не преодолел ее». «Великий потомок страны властелин, из мрачных потемок подземных глубин мертвое воинство встанет на бой. Серые тени пойдут за тобой», — глухим голосом проговорил Арагорн. «Древний провидец обращался к наследнику Исильдура, значит, ко мне. Я пройду тропой мертвецов. Там в стылых могилах лежат те, кто поклялся сразиться с Сауроном, но нарушил клятву. Теперь из потустороннего мира они придут, чтобы выполнить то, чего не сумели в этой жизни». «Мрррр», — поежился Гимли. «Мертвецы, да еще клятва преступники. Ну и компания. И все же я с тобой, Арагорн». «Эльфам мертвецы не страшны», — спокойно сказал Леголас. «Собрались быстро. И уже через час отряд могучих всадников, возглавляемый Арагорном и Гельбарадом, мчался по открытой степи. Конники Теодена еще только пробирались скрытыми горными тропами, когда отряд Арагорна миновал Эльдорас и уже к ночи достиг высоких стен крепости Дунхерк, где их радостно встретила принцесса Эовин. Ее поразили могучие воины Гельбарада. С восторгом смотрела она на сыновей Элронда, но когда взгляд Эовин обращался к Арагорну, вся она преображалась, глаза сияли, на губах играла едва заметная застенчивая улыбка. Узнав о победе вольных табунщиков над врагом, о том, что Теоден вскоре прибудет в Конику, принцесса Эовин обрадовалась. «Вот все вместе и отпразднуем окончание победного похода», — весело сказала она. «Нет, принцесса», — покачал головой Арагорн. «Война только разгорается, и до окончания кровавых сражений еще очень далеко. Да и мы не собираемся задерживаться здесь». «Что ж», — опечалилась Эовин. «Спасибо хотя бы за то, что свернули с дороги и заехали проститься со мной». «С дороги мы не сворачивали», — ответил Арагорн. «Путь наш лежит прямо на юг». «Но отсюда нет прямого пути на юг», — удивился Эовин. «Тебе придется сделать крюк?» Арагорн улыбнулся. «Заблуждаешься, принцесса. Как раз отсюда начинается перевал через горы». «Тропа мертвецов?» — догадалась Эовин. Она побледнела и с тревогой воззрилась на Арагорна. «Неужели ты уже так не дорожишь жизнью, что осмелишься идти туда?» Арагорн не отвел взгляда. Он с нежностью поглядел на принцессу и тихо, но твердо сказал: «Я не ищу гибели, но и сворачивать с пути не стану ради спасения своей жизни. Рог судьбы или же рог предков зовет меня, не ведаю. Но знаю, что этот путь предуказан мне. Тот же, кто пойдет со мной, отправится по своей воле. Не найдется никого, пойду один». Эовин замерла. Вся она была напряжена, как натянутая струна. Настал ее черед на что-то решиться. «Я пойду, Арагорн!» — звонко произнесла принцесса. «Мне ли, воительнице славного рода Эорла, скрываться и прятаться, когда беда нависла над конюхой. Я крепко держусь в седле и владею мечом не хуже любого воина. Позволь разделить с тобой, великий государь и воин, предуказанный предками путь. Но Арагорн остался непреклонным. Лицо его отвердело и казалось сейчас высеченным из камня. Разве не тебе принцесса поручил Теоден властвовать в его отсутствии над страной и народом? Не вольна ты распоряжаться собою, пока не снята с тебя эта высокая обязанность. Нам придется расстаться. Арагорн умолк. Трудно дались ему эти слова, как нелегко было и грядущее прощание. Слезы навернулись на глаза Эовин. Кому-то позволено доказать свою любовь и преданность, отдав за тебя жизнь. Мне нет. Тихо молвила она. Что ж, я готова покориться судьбе. Отдыхай, смелый воин. Рассвет недалек, а значит, и час нашего прощания уже близ. Она резко повернулась и растворилась в темноте. А в предрассветную рань, когда солнце не успело даже выглянуть из-за горного хребта, всадники уже оседлали коней и готовились в дорогу. Эовин вынесла чашу с вином и дала пригубить Арагорну. Он склонился с седла, поцеловал ей руку и, не вымолвив ни слова, пришпорил коня. Недвижно стояла принцесса Эовин, провожая тоскливым взглядом удаляющихся всадников. Беззвучно шевелились ее губы. Гордая принцесса молила небо сохранить и защитить Арагорна на его страшном пути по тропе мертвецов. А вереница всадников уже неслась по извилистой дороге между рядами каменных идолов, высеченных в далекой древности и уже давно превратившихся в оглаженные ветрами и дождями безликие столбы. Дорога нырнула в темный бор, и каменные столбы сменились черными стволами высоченных деревьев, а вскоре и деревья пропали. Теперь всадники ехали вдоль глубокого ущелья. Близко сошлись отвесные скалы. Двум коням рядом не протиснуться. Пришлось растянуться длинной вереницей. Неожиданно дорога уперлась в склон горы. Тупик! Арагорн спешился, взял коня под уздцы и попытался отыскать обходную тропу. Но через несколько шагов наткнулся на черный провал под широкой каменной аркой. По обводу арки шла вязь таинственных рисунков и непонятных колдовских знаков. «Вот они, врата в подземелье на тропу мертвецов», — сказал Арагорн. Из сияющей в скале дыры тянуло могильной сыростью. Гимли насупился. «Стыдно сказать», — пробормотал он. «Но мне впервые неохота спускаться в подземелье, хотя гному ли боятся пещер и подземных тоннелей». «Жаль расставаться с конем, но придется оставить наших верных лошадок здесь, перед вратами», — вздохнул Гальбарат. Однако Арагорн не собирался расставаться со своим конем. «Мы идем не на погибель», — сказал он. «За тропой мертвецов нас ждет еще длинный путь. Пешими мы его не одолеем, а время не терпит». И он решительно ступил под арку, ведя на поводу коня. Остальные, запалив припасенные заранее факелы, двинулись следом. Гимли чуть замешкался и оказался в самом хвосте растянувшейся вереницы воинов. В густом сумраке еле мерцали впереди огни факелов. Слышался осторожный шорох шагов и глухой стук лошадиных копыт по устланному толстым ковром пыли каменному полу. Но Гимли чудилось, что за спиной у него раздаются невнятные голоса, протяжные вздохи, сухой стук костей и шелест невесомых одежд. От этих звуков стыл затылок, и озноб пробегал по всему телу. Однако гном боялся оглянуться, чтобы не увидеть мерцающие в глубоких глазницах мертвецов зеленые огоньки. Он только прибавлял шагу, все время натыкаясь на шедшего впереди него Элладана. Вдруг тот приостановился и осветил факелом что-то блеснувшее во мраке. На зов Элладана протиснулся назад Арагорн. Гимли осторожно приблизился и обомлел. У стены пещеры, перед глухой каменной дверью, лежал скелет, облаченный в кольчугу. Череп был увенчан золоченым шлемом, а суставчатые кости длинных пальцев сжимали рукоять зазубренного меча. Древний воин, как видно до последнего своего мгновения, пытался прорубиться сквозь неприступную дверь. Куда ведет она? И что надеялся найти за ней этот рыцарь? Тайна так и осталась в веках. Арагорн распрямился, и голос его, умноженный эхом, прогремел в темноте подземелья. «Вы, которых я не вижу, внимайте моему зову! Настал час вашего избавления! Ступайте за нами и повинуйтесь!» Воздух наполнился неясными возгласами, похожими на дуновение ветра, а вслед за этим упала мертвая тишина. Вспыхнули факелы и разом погасли. Холодом дохнуло в лицо Гимли. Он замер и, казалось, не сможет уже ступить ни шагу. Но, услышав, что идущие впереди удаляются, опомнился и припустил, что есть силы. И снова они шли и шли, подгоняемые призрачным шорохом бесчисленных ног, сиплыми вздохами и глухим звяканьем то ли доспехов, то ли иссохших до звона костей. Гимли не помнил, сколько времени протекло, часы или дни. Он уже не чаял увидеть белый свет, когда услышал свежее позванивание водных струй о каменное дно ручейка, и почти тут же блеснул вдали пыльный луч, показавшийся гному ослепительным. Отряд вышел наружу из-под сводчатой арки и почти сразу втянулся в узкое глубокое ущелье. Над их головами виднелась лишь полоска звездного неба, вырезанная уходящими в вышину ребристыми скалами. Наконец-то можно было снова оседлать коней и ехать верхом. Гимли прочно угнездился в седле позади Леголаса. Дорога в ущелье круто шла вниз, и кони притормаживали, оседая на задние ноги. Леголас оглянулся, и Гимли увидел его сияющие глаза, обращенные в сумрачное пространство позади них. «Мертвецы идут за нами», — сказал эльф. «Я вижу их копья, похожие на лунные лучи, развернутые знамена, плывущие клочьями тумана, тени коней, скользящие вдоль скал». Ущелье кончилось неожиданно, и перед ними открылась просторная долина, огороженная поросшими мхом, морщинистыми горными стенами, будто громадная зеленая чаша. Дно этой гигантской чаши пересекала извилистая горная река, катившая крутые волны темной, почти чернильной воды. «Река черная», — сказал Элладан. «Мы в долине черных кряжей. Земли здесь плодородные и заселены густо». И верно. Вдали мерцали огоньки небольших селений. Арагорн пришпорил коня и крикнул. «Поспешите, друзья! Время не ждет!» Отряд на рысях понесся к реке, не останавливаясь, проскакал по узкому мосту и выехал на дорогу, проходившую мимо спящих селений. Серой вереницей летели всадники к самому подножью горного кряжа, где испокон века лежал громадный каменный шар, наполовину вросший в землю. Черным камнем звали его окрестные жители, и не смели даже приближаться к тому месту. Легенды гласили, что упал этот камень с небес и привез его сюда еще древний властитель Исилдур. Толковали, будто этого черного камня в полночь собираются привидения, неутешные призраки тех, кто ушел в иной мир, не исполнив своего долга, нарушив клятву или погубив невинную душу. Арагорн остановил коня перед черным камнем, взял у Эл-Раира выкованный эльфами серебряный рог и затрубил. Чистый, пронзительный голос боевой трубы потряс ночную тишину. Гортанным эхом ответили каменные горы. Глухими перекатами долетел отзвук из глубоких пещер, рассыпался мелкой дробью вдали и угас. Ни единого звука не донеслось в ответ, но заметались по скалам тени, ледяным холодом повеяло в лица всадников, словно в едином порыве вздохнули сотни, а может и тысячи невидимок. Арагорн отнял от губ серебряный рог и, возвысив голос, прогремел: «Вы, те, кто нарушил клятву, знаете ли вы, зачем я вас позвал?» Прошелестело над долиной. «Настал ваш час», — продолжал Арагорн. «Исполните свой долг, и души ваши обретут покой. Я сниму с вас заклятие, ибо перед вами никто иной, как наследник великого Исильдура». Дохнуло мертвенным холодом. Арагорн обернулся к Гальбараду, державшему привезенное из Эльфорта плотно обернутое вокруг древка знамя, и дал знак развернуть его. Гимли увидел, как затрепетало на ветру черное полотнище, но что было выткано на нем, разглядеть в полутьме не смог. До рассвета оставалось совсем немного, и Арагорн, дав лишь час роздыху всадникам и коням, снова повел свой отряд по горным тропам навстречу надвигавшемуся из Мордора мраку. И по пятам за ними, безмолвно и беззвучно, летело призрачное воинство мертвецов.